Глава 15. Алина появилась в школе только через пару дней, чему мы с Максимом были очень рады. На первом же уроке прибывшая в класс девчонка в наглую села рядом со мной, попросив мою соседку поменяться местами. «Спасибо тебе. Моя мама сказала, что ты меня спас». Приобняв меня, произнесла подруга, отчего я как ребенок засмущался. «Да чего уж там». Едва начался урок, и в кабинет вошла преподаватель, ее взгляд остановился на нас. «Алина, мы с директором, кажется, вас рассадили». Осторожно сделала ей замечание Нина Николаевна, отмечая изменения. «Пересадил Лешу директор, а не вы. Он уже уволен и находится под следствием. Я буду сидеть там, где захочу». Также спокойно ответила моя старая новая соседка, чем вызвала на моем лице улыбку. «Я пожалуюсь твоему отцу», – сдержанно строгим тоном произнесла учитель. «Попробуйте». Мило улыбнулась Алина, но было в ее взгляде что-то воинственное. Нина Николаевна попыталась взять в руки со своего стола телефон, но тот оказался намертво примерзшим к поверхности. Подняв взгляд на Белорецкую, та поджала губы, но на этом представление закончилось. Педагог со стажем понимала, что в таких ситуациях лучше не заострять внимание на ситуации и вернулась к проведению урока. «Отец будет недоволен», – вздохнул я, поворачиваясь к соседке. «Купит ей новый телефон и сделает мне выговор. Надо было сразу так поступить», – буркнула она себе под нос. «Как ты? После всего этого?» – решил все-таки спросить, не дожидаясь перемены. «Да нормально. Я же вообще ничего не помню. Уснула в кабинете у врача, проснулась дома», – пожала плечами Алина. «Я был такому ответу более чем рад. Очень бы не хотелось, чтобы девчонка получила какую-нибудь психотравму в таком возрасте». На этот раз граф не стал менять охрану своей дочери. Вместо этого к мужской компании из двух уже знакомых мне амбалов, у которых было еще две пары сменщиков, присоединилась женщина. Подруга ее называла тетей Тоней и сообщила, что та теперь с ней ходит абсолютно везде. В том числе она присутствовала с нами и на уроках. Тетя Тоня выглядела достаточно серьезно. Короткие волосы под каре, сечки на лице, сбитые костяшки и воинственный жесткий взгляд, как у питбуля. Одета она была, как и вся охрана, в черный костюм с галстуком. Даже через одежду было видно, что хрупкой эту даму точно не назовешь. Бойцовское телосложение выдавало и достаточно мощная для женщины шея. Думаю, ранг личной мощи у нее тоже не маленький. Но об этом мне остается лишь догадываться. В столовой мы встретились с Максимом, который беззастенчиво сгреб в свои объятия Алину. «Мы тут все за тебя переживали!» «Спасибо!» – мило улыбнулась она в ответ. На мое удивление, это оказалось правдой. Дети в школе оказались добрее, чем я думал. На следующий день после произошедшего многие из них подходили ко мне и справлялись о том, все ли в порядке с Алиной и как ее самочувствие, будто я мог это знать. «Мальчики, а почему вы мне не рассказали, что вы одаренные?» Повисла неловкая пауза, и если про меня семья Белорецких знала уже давно, то одаренность Максима мы все старательно скрывали. «Он баловался своей силой в туалете. Там камеры. Кто-то из охраны заметил и доложил отцу», будто угадав мои мысли, добавила Алина. «Про меня, я думал, ты давно знаешь. Разве отец тебе не рассказывал?» С трудом сдерживаясь от смеха, произнес я, оглядывая Максима. «Не рассказывал», вздохнула Белорецкая, проследив за моим взглядом. Товарищ сидел с открытым ртом и потерянно хлопал глазами, не зная, что ответить. «А ты там что в туалете делал своей силой? Вонь разгонял», не удержался я от подначки и расхохотался с набитым ртом. Вслед за мной рассмеялись и мои друзья. «Тоже мне шутник!» Едва я успел поесть, вернувшись из школы после тренировки и учебы, как заметил в окно остановившийся у нашего дома черный внедорожник. Похоже, Белорецкий решил для чего-то посетить наш дом вновь. Но спустя полминуты ситуация прояснилась. «Держи, малой, это тебе от нас подгон. За то, что предупредил о растяжке. Не знаю, как ты это сделал, но помог здорово», — улыбнулся один из здоровяков, что вечно сопровождали Алину. «Мы сами выбирали. Последняя модель», — поставил он у входа прямоугольную коробку. «А это передал его сиятельство». Поставили сверху еще одну коробочку заметно меньшего размера. «Его контакты там есть, как и разрешение звонить в случае серьезной необходимости». «Передайте дяде Сереже спасибо», – улыбнулся я. «И вам тоже спасибо». Здоровяки по очереди пожали своими громадными ладошками мою руку и, попрощавшись, покинули дом. Что же касалось подарков, которые они принесли, то это было полной неожиданностью. И пусть я был практически уверен, что электроника напичкана жучками и отслеживающими информацию и мои запросы программами, это ее полезности для меня лично не умаляло. «То есть телефон тебе больше не нужен?» Встала надо мной бабушка, наблюдая, как я с довольным видом занимаюсь распаковкой. «Нужен, нужен! Договор остается в силе», – произнес я, а затем на секунду задумался и, обернувшись, спросил. «Ба, а это не ударит по твоему карману?» «Нет, внучек, я отложила заранее», – ответила она, улыбаясь. «Кали, выползай!» Комнату эффектно заволокло плотным черным дымом, а мои волосы и тетрадь на столе обдало ветерком. Присаживаясь на кровать в довольно фривольной позе, перед моим взором появилась демоница. «Я здесь, мой господин», – томным грудным голосом проворковала Кали. «Кажется, бабушка тебе уже делала замечание по форме одежды», – критично оглянув темную, произнес я. На секунду опешила она. «Это будет наш маленький секрет». Быстро возвращаясь к игровому образу, ответила демоница. «Прими нормальный вид и сядь поскромнее», – рыкнул я, вливая в свои слова силу. Кали ничего не оставалось, кроме как мгновенно подчиниться. Платье будто по волшебству удлинилось, а пуговицы, открывающие чарующий вид на бюст демоницы, застегнулись по самую шею. В конечном итоге скромно все равно не вышло. Тонкое платье обтягивало тело бесовки, подчеркивая ее формы в тех местах, куда мужской взгляд устремляется в первую очередь, но результатом я остался доволен. «Господин любит, когда наряд женщины оставляет простор для воображения?» Умело спрятав раздражение, проворковала бесовка. «Господин любит, когда его не пытаются держать за дурака, и не любит, когда его хотят в темную использовать для своих целей». «К чему вы это?» «Я оценил резкую смену твоей стратегии поведения со мной. Ничего не хочешь мне рассказать?» Кали ответила мне гробовым молчанием, но от ее игривого настроения не осталось и следа. «Говори правду», – вливая силу в слова, начал я. «Что ты задумала?» «Ничего, что могло бы навредить вам», – резко выпрямив спину и не моргая, начала отвечать бесовка. «Сблизиться, войти в доверие, если получится стать другом, любовницей или близким советником». «Для чего тебе это?» Предполагая и рассматривая самые плохие варианты, спросил, уставившись ей в глаза. Демоница оглядела меня непонимающим взглядом, но затем принялась отвечать. «Уже сейчас ваша сила позволяет вам контролировать до трех таких демонов, как я, либо, если пожелаете, усилить мои возможности. Я бы предпочла второе», – задрав подбородок, гордо заявила Кали. «Это все?» «Быть той, рядом с которой вы вознесетесь. Быть главной среди будущих призванных и подчиненных вами темных. Разглядев ваш потенциал и личную мощь, заложенную в столь юном теле, я подчинилась вам без боя. Хотя, если быть честной, даже малых шансов овладеть вами у меня и не было». Причин не верить ее словам у меня просто не было. Под воздействием моей силы демоница просто не могла лгать. В целом, учитывая сущность, сидящую передо мной, ее ответами я остался удовлетворен. «Будешь верно служить, сработаемся», – подумав, нарушил тишину я. «С этим блядством до определенного времени давай заканчивай». «Нечего травить мою детскую психику», – усмехнулся я. «А насчет твоего усиления я подумаю». «Спасибо, господин», – учтиво и, самое главное, без фальши поклонилась Кали. «То есть он фактически в одиночку справился с боевиком? В 7 лет?» Удивленно покачал головой князь. «Получается так. И ты едва его не убил?» С явным недовольством в голосе уточнил Евгений Константинович. «Не преувеличивай», – отмахнулся граф. «Кто мог подумать, что он такой обидчивый? Говнюк этакий», – плюхнувшись на диван, попенял он. «Взял и спрыгнул. Характер мне свой показал». «Твои мысли?» Отпивая бокал виски, произнес князь. «Кто-то из вашей гвардии оставил бастарда на наших землях, не иначе. Вполне вероятная теория». «Дочь с ним растет хорошо», — продолжил граф. «Он сильнее ее, как ты уже понял». «Неплохой зятёк отыскался, а?» – хохотнул Евгений Константинович. «Всяко лучше этих вяземских!» Не оценив шутку брата, граф Сергей Белорецкий кисло поморщился и едва тому не предположил самому выдать замуж свою дочь за безродного мальчишку, но в итоге сдержался и вовремя решил не сгущать краски и не воспринимать обычную шутку всерьез. «Не морщься, шучу я», – вернул графа к разговору брат. «Надо постараться завербовать пацана, но работать очень аккуратно. Не жури, если продолжит тебя дядькой называть. За спасение дочери как-то отблагодарил? От какой-либо награды он отказался». «Вот как? Ну, а я в свою очередь решил, что откровенно его покупать тоже затея плохая. Сделал от себя символический подарок. Контакт свой дал с разрешением звонить в случае проблем. А ребята мои ему ноутбук подарили. Надеюсь, дерьмом всяким не напичкали эту технику». Поднял бровь князь и тут же разочарованно вздохнул. «Да, вижу, что напичкали. Зря. Не сейчас, так позже он это поймет. В нашем деле важны подобные нюансы, а это с большой вероятностью его может отвадить». Граф задумался. Парнишка, который уже сейчас ориентировочно был на уровне боевика или пусть даже учителя, при должной подготовке мог вполне себе дорасти до мастера, а такие воины нужны в любой род. Но была одна заминка. Возраст мальчишки. Даже если не брать в расчет его развитие, которое было явно не по годам, в 6-7 лет ребенок уже способен запомнить тех, кто сделал ему или его родным плохое, и надеяться на его преданную службу в случае насильственной вербовки будет глупо, тем более если мальчик дорастет до серьезных высот в развитии личного ранга силы. Брат прав, действовать нужно тонко. Лучше и вовсе отказаться от парнишки, нежели получить в свои тылы бомбу замедленного действия. Поэтому только добровольное сотрудничество и никакого насилия и принуждения. Но сейчас этот вопрос совсем не висит на повестке дня. Есть и более важные проблемы. Давай вернемся к делу. Что у нас есть на Абалакиных? Спускать этим выродкам покушение на дочь я не намерен. Я тоже. Согласно кивнул князь, и на его лице более не осталось места для улыбки. «Только давай для начала все проверим».